Нынче в моде синяя шерсть. Кстати, оставшиеся головы на копья насадите, чтобы у этих лиловых дикарей не осталось сомнений в наших намерениях. Орки, агры и гоблины, наслушавшиеся из речей пленников о том, что местные эльфы сделают с ними и их детьми, горячо поддержали Элиру. И если бы не необходимость добычи дерева, то лес бы уже весело пылал бы. Однако, добыча древесины началась, а в Аргримару скакал гонец с донесением для Тралла и остальных вождей. У Орды появился новый опасный и неизвестный враг, так что скорее всего им понадобится помощь. Очищение Лордерана 2. Заброшенная морская крепость. Тишина. Лишь редкий гул китов и касаток провожает советские субмарины. Отряд особо натренированных красноармейцев и ликвидаторы нервно поглядывают друг на друга. Кто-то курит, кто-то чистит дуло автомата, кто-то играет с ножом, крутя его вокруг своих пальцев. Отплывая из культераса, этот отряд никогда так не переживал, как сейчас. Ведь по сути они будут проводить захват криминальных элементов и освобождать заложников. После того, как гарпии провели разведку, была обнаружена эта крепость контрабандистов, где изредка загорался свет. План спасения был обсужден заранее, а пираты должны либо умереть, либо сдаться. Спасение заложника, вот что важно. А судьба Эшвейн и прочих гадов не особо заботит партию. Смотря на черные утесы через перископ, можно подумать, что это все забросили давным-давно, но не стоит судить о книге по обложке. Из-за густого тумана очень трудно разглядеть хоть что-то живое, но... Так, парни, готовимся. Время до начала 5 минут. Подводная лодка «Акула», маневрируя в опасных водах, обходила скалы и мусор. И все это ради одного человека. Ради того, чтобы спасти адмирала. И вот субмарина приплыла к месту атаки. Две башни с четырьмя пиратами окружали место высадки. Благо туман не давал бандитам разглядеть не то что дно, но и саму гладь воды. Они лениво курили и пили, говоря о своем. «Совы, убрать цели!» — прозвучала команда в наушниках гарпий. Густой туман не давал разглядеть гигантских птиц в небе, поэтому их атака стала внезапной. Гарпии словно совы планируют на свою добычу, помогая себе магией. Резкий удар острых когтей со спины, пронзивший легкие пиратов, пресек на корню возможность кричать и вообще издать громкие звуки, а резкий рывок в сторону моря лишил и возможности понять, куда делись эти лентяи. Ни одна капля крови не упала на прогнивший деревянный пол вышек, хотя в этом гадюшнике про гигиену, похоже, не знали в принципе. Оставив ощущение, что пираты пошли развлекаться с рабынями или ушли за своими заначками с волшебными зельями и травками, гарпии очистили место высадки и скрылись. После команды отряд специального назначения высадился для выполнения дальнейшей зачистки. Идя сквозь туман, люди-ликвидаторы, амани-охотники и гоблин-ассасин направлялись к крепости. Используя максимально тихий способ для ликвидации врага, советы проходили вперед. Самое интересное в расовом составе местного гарнизона – тут и орки, и гоблины, и люди, и дворфы, и тролли, и эльфы, и агры, и даже гномы. В основном все гарнизоны были расслаблены и не готовы для внезапной атаки противника. В первую очередь ликвидировали самых шумных врагов. Существ, способных поднять тревогу, вооруженных мушкетами, или факелоносцев. Затем ликвидировали тех, кто способен предупредить гарнизон внутри крепости. А затем уже всех остальных. И все это совершалось максимально тихо и аккуратно. Но главная цель отряда не зачистка острова, их цель внутри заброшенного аванпоста. Внимание, крепость впереди. Совы, наблюдайте за входами и выходами. Остальные вперед. Необычная база пиратов встречала спецназ изыском, в своем роде. Картины и ковры на разрушенных и уродливых стенах и потолке. Конечно, можно подумать, что тут хранится награбленное, и некий авантюрист использует награбленное по назначению, но в спецназе дураков нет. Эта база стала особняком для Эшвейн. Пробившись вперед по пустым коридорам, отряд обнаружил свою цель. Пленника держали в подвале, за ржавой решеткой. Деревянное ведро, стог сена и пустая тарелка, весь имеющийся инвентарь. Сам адмирал весь исхудавший и побитый, сразу видно, что его тут не ради любви держали. Сам особняк был четырехэтажный, что неудивительно, ведь для постройки более высокого здания пришлось бы задействовать кран или что-то в этом роде. Пробравшись сквозь вооруженную охрану, спецназ достиг покоев бывшей дворянки. Но комнаты были пусты. «Где ваш босс? Отвечай!» Спецназовец, допрашивая пирата, не стесняется рукоприкладства. Мерзавец попробовал юлить, но, получив раскаленный в камине кочергой в огнестрельное ранение на бедре, живо заговорил. Она ушла, сбежала на континент. Я должен был обменять пленника на виконта Витха. Куда именно, когда, я не знаю. База, это нож, начинайте штурм. Кельталас. Сильвана Ветрокрылая потратила несколько дней на размышления. Глава егерей тщательно вспоминала тех, кто мог иметь зуб на ее семью, и главное, кто из этого списка мог осуществить эту диверсию. Девушка решительно перетряхивала свою память на предмет любых потерь своих стрел. Кто бы ни воспользовался ее стрелой, но он нашел или украл ее целой. Следовательно, придется начинать с самой стрелы. Если хорошо постараться, то можно припомнить каждую свою стрелу. Для этого пришлось снова обратиться к ненавистному принцу. Кельтас Солнечный Скиталец откликнулся на ее просьбу очень быстро. Придя к ней в гости, принц высших эльфов вел себя безукоризненно, но Сильвана чувствовала его предвкушение. Кельтас внутренне жаждал ее, хоть и умело это скрывал. Между тем глава егерей взяла в руки, облаченные в тонкие бархатные перчатки, ту самую злополучную стрелу, сразившую Натаноса. И первым делом она внимательно осмотрела острие, которое отличалось по цвету от ее стрел. «Ну вот и первая улика. Ты нашла что-то интересное». Кельтас за бокалом лучшего вина, что смогла найти в семейных запасах девушка, наслаждался видом ее тела. Сильвана вышла на свет, чтобы под лучами яркого солнца осмотреть стрелу. Фигура девушки в егерском снаряжении была великолепна. Однако заинтригованный принц поднялся со своего места, чтобы самому рассмотреть находку Сильваны. «Сам посмотри на цвет наконечника и древко рядом с ним. Вот тебе стрела из моих запасов для сравнения». Кельтас взял обе стрелы в руки и принялся их сравнивать. Он не мастер-оружейник, но отличие заметил сразу. Злополучная стрела выглядела так, как будто ее наконечник чем-то травили. Солнечная сталь потускнела и утратила свои свойства. Да и само древко стрелы выглядело поврежденным, как будто оружие убийства погрузили в нечто едкое. Проклятие! Ну как можно было не заметить такое? Еще вот эта паутина на оперении. Сильвана, как насчет того, чтобы стать моим помощником по особым поручениям? Похоже, мои осведомители не справляются. Не заговаривай мне зубы, прекрасный принц, лучше скажи, что за вещество способно вытравить солнечную сталь. Я с таким впервые сталкиваюсь, а ведь знаю многое о всяких опасных веществах, и все они уничтожили бы древко до того, как протравился бы металл у наконечника. Сильвана сейчас излучала в пространство волну страсти и очарования, но в глазах у нее плескалась злость, решительность и жесткий интерес хищника. Кельтас прогнал прочь мысли о том, как ей это удается, и настроился на серьезный лад. «Я смотрю, ты об этом очень много думала, хотя у тебя же вторая сестра живет в Долоране, понимаю, что только в твоей работе не встречается. Ваше высочество, вы, конечно, неотразимы, но у меня нет доступа к таким вещам, а у вас есть. Тем не менее я поняла, что кто-то готовит удар не только по мне, но и по эльфам в целом». Сильвана подошла вплотную к принцу, так что ее бюст оказался под носом у принца и практически касался его камзола. От девушки пошел хищный соблазнительный аромат цветов. При этом глава егерей наклонилась к его уху и сладким голосом зашептала. «Кельтас, если ты хочешь зарыться с головой в моей груди и погладить своими руками мою попку, если ты жаждешь получить меня всю целиком, сосредоточься и выкини с своей головы свои влажные фантазии. Под нас роют яму. Сперва дело, потом тело». Ох, как Сильвана отвела душу, зарядив принцу отрезвляющую оплеуху. Кельтас, не ожидавший такого жестокого приема, кувыркнулся на пятую точку и оказался шокирован и морально раздавлен. Девушка поставила ему на грудь носок своего нового сапога. «Запомни, Кельтас, если ты хочешь трахнуть меня, я не одна из этих сопливых дурочек из младших домов. Я, Сильвана Ветрокрылая, глава одного из старших домов. Я сама тебя трахну, дворцовая недотрога, так, что ты потом забьешься куда-нибудь в темный уголок и будешь реветь там, как маленькая девочка. Это чтобы ты понял, Кельтас, с кем дело имеешь». Вопреки ожиданиям шокированный и поваленный на пол принц Кельталаса улыбнулся. Сильвана почувствовала, как ее охватили и зафиксированные магические путы, а Кельтас убрал ее ногу со своей груди, приподнялся и поцеловал колено этой ноги. Сильвана залилась краской, ибо ее пронзил заряд возбуждения от этого поцелуя, похоже усиленного магией. Потянув за магические путы, Кельтас заставил ее оседлать себя, вызывая еще большее смущение. Сам же принц приподнялся на локтях и взглянул на нее иронично. «Ты поосторожней, вдруг мне понравится. Ты такая дикая и бесстрашная, не то что твои милые и послушные подчиненные. А может, я чего-то не знаю про тренировки егерей. Впрочем, это все потом. Думаю, нам стоит посетить место убийства. Полагаю, там мы найдем и другие улики». Кельтас освободил Сильвану из магических пут, и они поднялись на ноги из этой откровенной позы. Сильвана пылала внутри от смущения, возбуждения и гнева. Принц в очередной раз раздавил ее морально. Ее же усилия обратил против нее. Заставил ее пылать, но показал ей на место у своих ног. Вот только расследование не ждет. Когда Кельтас и Сильвана прибыли на место убийства Натаноса, они прежде всего осмотрели следы. Эльфы ступают очень осторожно, так что след от грузно упавшего человека был все так же виден. И главное, не было крови на листве. Странно, что стрела не пробила его насквозь. Какие на нем были доспехи? Кельтас вытащил из своей сумки свиток с рапортом своего наблюдателя. Кожаные. Стрела попала ему в позвоночник и пробила его, так что он был парализован и банально задохнулся, упав лицом в землю. Вдвойне странно. Такое можно сделать только выстрелом на излете. А такая стрела издает на излете характерный свист. Натанос знал это и попросту ушел бы с линии атаки. Может, он позволил себя убить? Ерунда. Не такого склада человек. Слишком любит жизнь, или более вероятно свою шкуру. Собственно, именно это и заставило в нем усомниться. Глава егерей решила, что немного завуалированной лести не помешает. Ее терзают многочисленные сомнения, только пусть принц думает, что это связано с тем, что она женщина. А поскольку она сказала правду, то пусть попробует определить нюансы. Сперва она отыщет убийцу Натаноса, а там уже можно подумать, как полученную информацию использовать в круге истины. Значит, если это был выстрел на излете, попробуй отыскать позицию стрелка. И Сильвана попробовала, причем удачно, вот только найденное место принесло больше вопросов, чем ответов. Кельтасу пришлось прибегнуть к заклинанию массового полета. Двоих он мог поднять без труда на нужную высоту. Теперь понятно, откуда взялась паутина на стреле. Во имя света, ну и мерзость. Зато мне непонятно, как лесные пауки смогли воспользоваться луком. Хотя по виду это похоже на гнездо шелкопряда, но в Кельталосе не водится шелкопряд и нет таких деревьев, как в Сребролесье. В этот момент к ним прибыл магический вестник одного из помощников принца и сообщил, что тело Натаноса было похищено из покойницкой замка Сильвергард. Ругаясь, на чем свет стоит, принц и глава егерей были вынуждены спуститься на землю и телепортироваться в столицу с помощью амулета возвращения. Культирас СССР. Новый Владивосток. Небо утреннего стяг. В жизни важен первый шаг. Слышишь, рейд над страною. Ветры яростных атак. И вновь продолжается бой. И сердцу тревожно в груди. И Ленин такой молодой. И юный октябрь впереди. И Ленин такой молодой. И юный октябрь впереди. Весть летит во все концы. Вы поверьте нам, отцы. Будут новые победы. Встанут новые бойцы. Праздники на Культирасе умеют праздновать. Бочки рома, столы полные морских блюд, фрукты из-за границы и танцы под дуделку и скрипку. Праздник в честь победы над Амани и Аграми был удивительно широк. Солдаты маршировали, дети бегали рядом и подражали им, а взрослые поднимали бокалы за погибших, за победу и за будущие свершения. Жители этой республики были особо рады этой победе, ведь эти пираты были частыми гостями на морских путях караванов, да и пару раз они даже заглядывали на Культирас. Конечно, старые мореплаватели недовольны тем, что Амани остались живы и стали частью СССР. Но кому есть дело до стариков, которые говорят, что всех нелюдей нужно убивать? Хорошо, что рядом нет Жиркова, который был за убийство всех виновных в террасе, за смерть своей семьи и прочих жителей рыбацкой деревни. Но, к счастью, его тут не было, а Телея Мильборн тут по другому делу. Стукачи и птица ее брата смогли ему поведать о неком грузе, что прибудет сегодня в порт, чтобы там ни было, но это точно нужно изъять. К сожалению, по мнению курсанта, их не взяли на задание по спасению заложника. Впрочем, и всю команду патруля следователей-охранников оставили на архипелаге, без всяких исключений. Знаешь, когда ты сказала, что в деле замешана Эшвейн, я думал, что мы с твоей командой пойдем штурмовать катакомбы или замок Эшвейн. Но нет, вы сами все нашли, и теперь я бесполезен. Так почему я тут? спросил у Тили ее брат. «Ты просто оценишь контрабанду», — ответила коротко девушка, давая понять брату, что у нее не лучшие настроения для беседы. «А я думал, что Сави держит все в железном кулаке». Слова ее братца заставили Мельборн разочарованно выдохнуть. «Кулак не сплошной, можно и выползти. К сожалению, у Сави нет возможности контролировать весь архипелаг круглосуточно, а у пиратов есть туннели, сети пещер, да и просто банально спустить шлюпки с корабля можно. Так что для перевозки малой и средней контрабанды не нужны порты. А если пираты и бандиты не перевозят, скажем, украденное со складов оружие, то их вряд ли заметят, особенно когда они шифруются», — объяснила она бывшей гордости ее семьи. «Я уже догадываюсь, чем они тут занимаются. Скорее всего, они перевозят сокровища Эшвейн», — сделал вывод Мерч. «А разве Сави не забрали всю собственность дворян, которые не успели сбежать? Эшвейн, крысы, а крысы прячут свои припасы везде, где можно. Помнишь легенды про закопанные сокровища? Только не говори мне, что они закапывают их в глуши. И не только, сестренка. Многие агенты Эшвейн хранят странные бочки, сундуки и мешки у себя дома, в чердаках, да подвалах. Я подозреваю, что Эшвейн хочет сбежать на континент и уже там строить свою криминальную империю. Так что, сестренка, если хочешь, то ты сейчас можешь разбогатеть». Мерч собрал хитрую гримасу на своем лице. «За это меня отправят за решетку, а тебя в лагерь. В СССР коррупцию не любят. И поверь, с верхами застуканными в коррупции расправляются показательно жестоко. Это как? Помнишь большие трубы у солдат с рунами? Так вот, эта труба будет помощнее любой из абордажных картечниц. Не описывай дальше». Дальнейший путь к месту сомнительной сделки был весьма полон на события. Кто-то радовался разгрому очередного пиратского гнезда, кто-то радовался победе Сави, ну, а кто-то плевался на новый режим, приговаривая, что если бы не они, то тролли бы пали раньше, ведь совместный удар Альянса по этой недоимперии Амани был бы намного сокрушительней и уж точно никакой пощады дикарям бы не светило. Дойдя до причального склада, семейка Мельборн обнаружила целую комнату вещей под охраной двух патрульных. Сундуки на складе лежали друг на друге, не давая даже посмотреть в содержимое, да при этом все это добро было крепко связано веревками различного качества изготовления. Но кое-что выделялось из всего этого – гробы, которые были плотно сложены друг к другу. Но долго осматриваться милиции не дали. Звуки в соседнем складском помещении привлекли внимание Тили и ее брата. Пройдя вперед и заглянув за угол, они обомлели, увидев леди Эшвейн, выходящей на причал, да не одну, а с Граном Остервенелым, королем северных пиратов. Две важные шишки, которые дали деру, едва их заметив. У выхода из порта они побежали в разные стороны. «Я за бородой, ты за Эшвейн», — выкрикнул Мерч, после чего брат с сестрой разделились. К удивлению для обоих, эти двое оказались весьма ловкими и шустрыми, раз так быстро бегут от милиции. Мельбор спрятала свою пилотку в пиджак, чтобы она не слетела. К счастью для нее и ее брата, их одежда позволяла вести такую резвую погоню. Говорит курсант Мельборн: «Просьба прислать подмогу, веду погоню. Цель, леди Эшвейн. Нахожусь у порта номер 3». «Принято. Все наряды милиции в вашем районе оповещены и направляются вам на подмогу. Удачи». Погоня длится уже 15 минут, а Эшвейн маячит перед глазами, ловко обходя прохожих и уличные препятствия. Это могло бы вызвать у прохожих подозрения, но дело в том, что голова занята не мыслями об различных подозрениях, а расчетами того, как стоит приблизиться к Эшвейн. Но вот на Эшвейн напрыгнул милиционер, выскочивший из бокового переулка словно тигр из засады. Уронив ее, они сразу стали заламывать ей руки, но вдруг на месте Эшвейн оказался какой-то молодой человек. Магия иллюзий превратила этого человека в Эшвейн, тем самым выведя возможных преследователей из игры. Арестовав не Эшвейн, Мельборн и ее подкрепление направились обратно на склад, где уже было пусто, а двое патрульных валялись около двери, выведенные из строя дубинкой. Такой же облом произошел у ее брата. Под обликом великого и неуловимого пирата оказался какой-то левый парень. Разница лишь в том, что Мерч смог загнать легенду в угол, где уже сошелся с противником в дуэли на шпагах. И остается один вопрос: где же Эшвейн и Гран Остервенелый? Корабль «Дикий Ламантин». Галеон с зелеными парусами тихо шел по морю. В нескольких километрах от берега старой родины корабль принял своих гостей. Шесть крепких парней, трое гоблинов, пары агров, маг и целая гора груза. Эта шайка появилась телепортацией из того самого злополучного склада. Пираты стали разбирать груз, который имел наивысшую ценность. Но самое главное — это два гроба, которые скрывали внутри себя настоящих беглецов. Грана Остервенелого и леди Эшвейн, короля пиратов Южных морей и королеву пиратов Северных морей. К сожалению для них Культирас был потерян, и этот рынок перешел в железные руки коммунистов. «Вперед на всех парусах!» — прикрикнула Эшвейн, едва только маг-ренегат снял с нее заклинание стазиса. «Да госпожа!» Паруса на галеоне распустились, заставляя судно мчаться прочь от архипелага так быстро, как только это позволял ветер, а король с королевой принялись праздновать прямо на палубе свою невероятную удачу, позволившую им облапошить Сави и сбежать. Отныне их путь лежит на континент, а пока можно воздать должное корабельному коку. Архипелаг остался позади, теперь пришло новое время, и новая криминальная империя будет рождена на суше. Остров Зулшун, концлагерь гнолов, юго-восточное побережье Калимдора. Единственная прелесть этого острова в 30 километрах от берега около деревни Фарракасова была в изобилии морской живности в окружающих водах, которые выбрасывали на пляж много чего интересного. Во всяком случае гнолы жрут все, переваривая даже такие вещи, от которых у агра случится несварение. Правда, характер у песегловцев такой, что даже с ошейниками это племя отличается задиристостью, эгоизмом и бандитизмом, как будто кто-то проклял их в прошлом превратиться в гиены и жить вечно в оскотинившемся состоянии. Аспирант генетической лаборатории Светлан Шмурыгин разговаривал в последнее время исключительно матами, потому что продолжающиеся исследования свалили на него, а у него опыта муравей насрал. Гнолы его боялись больше всего на свете, когда этот молодой человек сразу вломил троим задирам, что смели пасть на него, разевать и что-то гавкать, мешая работать. Потом гнолы узнали, что он шаман, который умеет лечить и предсказывать много щенков, так что присмирнили, но профилактически раздавать люлей им приходится регулярно. Ёб вашу мать! Да сколько можно драться из-за всякой мелочи? Вломив ломом по спинам забияк, Светлан в очередной раз продолжил прерванное исследование. В частности, заборы проб крови у щенков, чтобы проверить результаты первого курса генной терапии. Внешние результаты не особенно заметны, но понять степень эффективности лечения можно только с помощью лабораторных исследований. Что-то тут было не так, как с гарпиями или даже свинобразами. Определенно в поведении и генами гнолов прослеживалась некая патология, но вот постичь ее смысл не удавалось. Генофонд гнолов в буквальном смысле воюет сам с собой. Учитывая, что в их генами перемешались человек и гиена, наблюдалась картина перетягивания одеяла. Как результат, гнолы в буквальном смысле становились очень неприхотливыми, прожорливыми, дрочливыми и короткоживущими. Мало того, что они слыли каннибалами, так еще у них в организме сами собой начинали вырабатываться прионы в зависимости от того, насколько сильно гены воюют внутри организма. В итоге редкий гнол доживал до 30 лет. В очередной раз вернувшись в лабораторию, Светлан засел над оборудованием, шаманя с образцами целый день. К вечеру он убедился, что все труды первого курса генотерапии не дали совершенно никакого результата. Проклятье! Я все перепробовал, какого черта в живых организмах не работает? Неудача настолько выбила его из колеи, что молодой генный инженер попросту не знал, что ему делать. На тестовых образцах тканей результат был, а в целых и здоровых гнолах вышел пшик. Как будто ему нечем заняться, кроме того, чтобы тут регулярно разнимать этих гиен днем и ночью. Взяв с собой шоковую дубину, ученый покинул лабораторию и вышел на территорию концлагеря, направившись к одному из ночных костров, около которых сидели обколотые гасителем магии лидеры содержащихся здесь племен. «Я хочу знать, как вы появились в этом мире. Вы будете говорить или мне ударить вас?» Ученый уже настолько озверел от этих дикарей, что просто использовал на них самые примитивные методы подчинения. «Делай или будет больно». Гнолы его настолько выморозили своей дикостью и хищностью, что богатырского телосложения ученого стали уже побаиваться и охранники лагеря. В ответ на угрозу гнолы прорычали невнятно о том, чтобы он не бил их. Ему поведали на своем примитивном наречии, что появились гнолы на свет они от вязки матери гиены и отца волка, и что на них лежит древнее проклятие двух богов. Обескураженный ученый, испытывающий когнитивный диссонанс и ругая, на чем свет стоит магию и прочую мистическую херобору, накатал докладную записку в соответствующее учреждение, где смешалось все в кучу. Его явка с повинной за последние недели его скотского отношения к подопытным из-за нервного срыва, продолжая его измышлениями, в записку попала история Гнолов, рассказанная у костра. Окончил он свой документальный экспромт рассуждениями о магии и прочей чертовщине, царящей в биологии Гнолов, то бишь там, где, по мнению молодого ученого, этого быть не должно. Зинасшри. Павледи Вайши. В подводном городе Зинасшри, где вместо травы растут водоросли, а вместо деревьев гигантские губки, полипы, кораллы и прочие морские растения, живут наги, самые уродливые и одновременно самые прекрасные существа Азерота. А их город не имел себе подобных в мире. Ни подземные города дворфов, ни солнечные вершины эльфов, ни каменные города-крепости людей, никто не превзошел змей в архитектуре. Одна половина наг – воплощение силы, другая половина – воплощение хитрости. Идеальная раса, где каждому найдется свое место в этом подводном раю. Даже жаблинам и мурлокам, только в качестве рабов или корма для морских драконов. Сама Вайши плыла к своей королеве, в которую до сих пор бесконечно влюблена. С древних времен, когда нога еще была эльфом с обворожительной внешностью, она тянулась к ней. Она не видела смысла в жизни без Асшары. Она верная рабыня, которой служение госпоже – высшая награда. И пусть теперь она отвратительная нога с шестью руками, покрытыми прочной чешуей вместо самых нежных и мягких рук, с черными змеями на голове вместо серебряных как луна волос, с грубым хвостом змей вместо длинных и обворожительных ног, с голодными глазами на чудовищном лице вместо милого эльфийского лика с редкими кошачьими глазами. Но она все так же верна своей госпоже и с удовольствием умрет, если так прикажет ее королева. Поднимаясь к вершине замка, она с благоговением вдыхала воду вокруг этого места, так же как тысячи лет назад, когда она стала первой из ее служанок и имела право находиться со своей королевой постоянно. Даже, как-то раз, она чуть не убила Тиранду, вначале потому что Вайши подозревала Тиранду в попытке свергнуть ее с поста первой из слуг, а потом чуть не убила за попытку предать Асшару. Но вот она поднялась до вершины, где восседала она. Асшара сидела на троне и поглаживала своими свободными руками кончики своих щупалец, которые заменяли ей ноги. Ее взор, включая три красных глаза на короне, упал на Вайши. «Приветствую тебя, Вайши! Что тебя привело ко мне?» Ее прекрасный голос слегка вибрировал из-за воды, но очарование от этого нисколечки не убавляло. «Моя королева, предатели из числа Лудран исчезли из контролируемого нами океана. Они попались в ловушку, поставленную вами, и поплыли к запретным водам. Отлично. Одни предатели в ущелье, других разнесут на тысячи кусочков наши враги. Все идет по плану». На слове «план» королева отыгралась как актриса из театра. Тот отряд шел на смерть сознательно. Как и другие наги, они любили свою королеву, и каждый, тот, кто бы получил ранение, должен был сказать эти слова. Тем самым у Лудран появилась ложная надежда на выживание, а Раарати получит еще игрушки для своих игр-исследователей. Все равно они скоро будут служить ее богу, как и остальной мир. Насладившись последними минутами компании своей госпожи, она отправилась в путь. Собрав себе небольшую армию из разных морских созданий, она направилась на север, где должна быть ее конкурентка, Тиранда. И эта жрица пожалеет, что не восхищалась своей королевой, когда была такая возможность. Деревня Красной Чешуи. Павледизана. Горл. Мырлок. Гр. Грол Гок. Молодой мурлок проверял сети, которые были неправильно связаны. Наги и мурлоки живут не по понятиям наг. Мурлоки – рабы, наги – хозяева, но сейчас они все имеют равные права. А это значит, то, что ее лудранам придется работать, охотиться, рыбачить, собирать мусор, камни и фрукты, рубить деревья, прясть. Работы много, а дармоедов больше. Сама Зана в данный момент слушала речь на Нерглише о том, к чему может привести ее непрофессионализм, и то, что ей придется делать все заново. Сам мурлок недоумевал, как она с четырьмя руками и длинными пальцами не может сделать то же, что и он. А внешний вид рук мурлока подходит под многочисленные выражения Раарати про неведомых зверей по имени рукожопы. Другим ногам, благодаря особенностям их тел, удается забираться на деревья, добывая фрукты и грабя гнезда. Сама Зана ждет ингредиенты для обряда мутации. Она сделает попытку вернуть подобие старого тела. В свободное время ноги думают о жизни до Асшары, сытной, богатой, ленивой и идеальной. Да, кто-то из них родился после катаклизма, который расколол Калимдар на тысячи островов и несколько континентов, но все они скучают по-былому. Родственники, друзья, любимые. Кто-то умер от рук демонов или от мечей палачей, кто-то одичал и даже не помнит о своих корнях, кто-то не выдержал этот груз и просто покончил со всем. Наивные молились Филуне и их изгнали или казнили, глупые изменились. Слезы змей не раз проливались на эту мокрую землю. Лишь изредка приходили люди, чтобы пообщаться с ними. Кто-то для отчетов, кто-то из-за любопытства, ну, а кто-то приносил с собой горькую воду, для разговора по душам. Судьбы этих людей и лудранов схожи. Оба народа скучают о потерянных родственниках и по старым временам, мечтают о мире, идиллии, или просто хотят обнять родных. И в обоих случаях горюющих разделяет пространство и время. Лудраны не увидят свой старый мир, так как те времена давно утекли по реке времени, да разделяют их тысячи километров, а людей забросило в другой мир, и отсюда им не вернуться обратно. Жизнь любит издеваться над смертными так же сильно, как и над бессмертными. Проснувшись утром на своей кровати из травы, Зана схватила себя за голову. Голова болела так же сильно, как после избиения искупления, устроенной Асшарой за ее грехи. Ее грубая чешуя была слегка липкой и пахла алкоголем, а на руке был какой-то амулет из разноцветных ленточек и больше ничего. Накинув на себя один из выданных савифартуков, она посмотрела на бардак у себя в комнате. Построенная мурлоками хижина имела лишь элементарную мебель, стулья, стол, шкаф, кровать. За столом сидел человек в драной рубашке и свежих царапинах. На спинке стула лежала белая тряпка. Человек спал, но при этом его рука стояла прямо и держала очки. Вроде его зовут Коля и он ученый. В углу дрыхнет гвардеец Ахмед. Тьфу, не гвардеец, а десантник. Он сладко спит, лежа в обнимку с автоматом, изредка разговаривая во сне, а говорил он что-то на родном языке. Изучая пергаменты, разбросанные на столе, она поняла, что вчера они обсуждали ее народ. Но судя по странным рунам на бумаге, все перешло вначале в дискуссию, а потом в пьяную лекцию. Потряся за плечо ученого, она сделала попытку разбудить его, отчего он резко проснулся. Вначале он вздрогнул, потом испугался, потом ударился головой об свою руку, и уже потом вспомнил, где он находится. Так на чем я остановился? Ах да, судя по вашим словам, Харадтилен, находящийся в черных моллюсках, является главным ингредиентом в... Постойте, вы о чем? Ай, правду. После такой гулянки на всю деревню. Ох, я же совсем забыл об своей начальной цели. Я же был должен взять у вас кровь на анализ. А я вступил в ваш клуб горюющих. Ученый схватился за голову, но Зана все равно ничего не понимала. Что вчера произошло? Вначале вы начали диалог об горестях и утратах. Позже подключился гражданин Ахмед и гражданка Вера. Позже подключились другие красноармейцы, которые должны были сопровождать группу исследования. Потом пришли вождь и шаман Мурлоков. Ну и уже потом подключились и мы. Потом я расчувствовался, начал изучать отданные вами образцы. А в итоге я начал самостоятельно исследовать вашу проблему. И судя по этим бумагам, мой пьяный мозг обнаружил много чего необычного. В углу тем временем запел товарищ Ахмед, не приходя в сознание. Он бубнил про синеву, которая расплескалась. После чего открыл глаза и начал плакать и говорить что-то вроде: «Ох, как я тебя понимаю, подруга». И снова упал на импровизированную кровать из куртки и выделанной кожи тислазавра, заснув пуще прежнего. Крепость Мардинхальд. Пав утера светоносного. Утер смотрел с высоты надвратной башни, как нежить пошла на очередной бесполезный штурм. Он не понимал действий плети, а в сложившихся условиях это могло ему стоить жизни. Мало ему было разоренных гнолами западных областей Лордерана, как эпидемия нежити с новой силой вспыхнула в центральных провинциях. Княжество протекторат Альтирак разорено. Андоральская и Хартгленская области тоже лежат в руинах. Гарнизон крепости Мардинхальд уцелел, но лишь усилиями местных паладинов. Они еще сопляки даже младше Артаса, совсем недавно принявшие рукоположение в паладины. Проклятье! Что же делать? Надеюсь, братья получат весточку и выдвинутся из Серебряного монастыря нам на помощь. Чем больше он думает об этом, тем сильнее в сердце боль от того, что его страна падает в пропасть безнадежности. Он защитит эту страну и народ, чего бы это ему не стоило. Слышится очередной рев нежити и срабатывает башенная катапульта крепости, отправляя в толпу вурдалаков и зомби очередной горшок с огненной смесью. За время Второй войны в Альянсе поднаторели в тактике ведения прицельной стрельбы. На что они надеются? Непонимание действий противника раздражает верховного паладина, а его раздражение достигает солдат, которые стараются не попадаться на глаза командующему, пребывающему не в духе. Уже 3 дня они отражают натиск нежити. Спокойствия и уверенности это никому не добавляет. В этот момент яркая вспышка голубого свечения во внутреннем дворе крепости привлекает внимание паладина. Во вспышке телепорта появляется Элис с отрядом молодых паладинов, королевских рыцарей и магов. Девушка видит его и машет рукой. В этот же момент за пределами крепости слышны звуки рогов. Армия королевства наконец-то пришла им на помощь, а он сам резко срывается во двор крепости, где его приветствует молодой карающий молот. «Приветствую тебя, Верховный. Совет Ордена выслал тебе на помощь 3 армии, они сейчас должны согнать нежить к крепости, а тут мы их и уничтожим. Здравствуй, брат Паладин. Наша победа не будет полной, если мы не покончим с лидерами плети. Принц Артас и принцесса Джайна отстают от основных войск. С ними вместе должны прибыть ликвидаторы Сови. Король попросил об ограниченной военной помощи. Высказать ему на такую новость было нечего, настолько она его выбила из колеи. Подхватив за грудки своего подчиненного, утер взревел диким медведем. Король совсем с ума сошел. Как он мог пойти на союз с красными безбожниками? Демоны бы побрали старого идиота. Дожились. Элис постаралась исчезнуть из поля зрения. Остальные пехотинцы решили последовать ее примеру. Фернар появился со стороны донжона для моральной поддержки. Что до королевских рыцарей, то в большинстве своем они безмолвствовали, ибо социальные реформы в королевстве не снискали среди знати популярности, а рыцари из младших сыновей знати и происходили обычно. И только Молодар не мог ничего сказать конкретного, ибо был в курсе размолвки начальства с короной и свое мнение на этот счет держал закрытым. Не желается ему потом с королевскими дознавателями общаться, ибо кто поймет этих политиков? И утер понял это своим чутьем, заглянув коллеге в глаза. Хочется прибить старого жлоба и интригана, но лучше не высказывать свое мнение слишком громко. Правда, в следующий момент стало не до политических дебатов. Нежить зашла на крепость ударом с неба. Огромные чумные дирижабли опустились во двор крепости или упали на нее сверху, выпуская на волю свое жуткое содержимое, чумных воинов. Массивные раздутые тела, ржавые доспехи и истлевшие стяги, мертвая бесчувственная плоть и рои противных мух вокруг, но это нисколько не мешает им сражаться. Рев жутких воителей плети разорвал внутреннее спокойствие крепости. Растерявшихся солдат гарнизона рядом с собой чумные воины просто смели своей яростной атакой. За властелина мертвых. Молодар получил возможность действовать, не опасаясь гнева светоносного, который бросился в самую гущу сражения. Лорд Утер врубился в ряды противника с обжигающей яростью света. Пылая испепеляющей мощью первоэлемента, паладин разбивал вокруг себя врагов и расшвыривал их как листья. Вослед ему пристроилась личная охрана. Элис и Фернар, созывающий громовым голосом своих подчиненных, за веру и народ, свет испепелит вас, отродья тьмы. От площадного заклинания света даже союзников обожгло, а всю нежить в непосредственной близости от утера просто испарило. Но верховному паладину не нужно было уже ничего. Он увидел перед собой цель, некроманта Кел'Тузеда, покидающего крепость через выбитые ворота, ступающего на дорогу, ведущую в Стратхольм. Перед глазами утера встала кровавая пелена, догнать, раздавить и уничтожить врага любой ценой. И верховный паладин помчал за врагом в сопровождении своей свиты, наплевав на основное сражение у западных ворот крепости, где началась такая мясорубка между силами света и тьмы, что потом отыскать раненых было невозможно в мешанине фрагментов тел людей и нежити. Молодару пришлось доложиться заместителю утера Гивенраду Лютому о том, что верховный паладин погнался вдогон за лидером нежити. Один ушел. Никак нет, старший брат. Вместе с ним в погоню отправился и его отряд из людей, дворфов и гномов. Живей на помощь, Волкоград.